Более чем оригинально. Но это и в самом деле больше всего напоминало навехонький рельс, словно вчера проложенный, дабы подгадать к их визиту. Остальные молчали. Он понял, в чем дело. Спросил: «Кто-нибудь в жизни видел рельсы? Что, не узнаете? Вы же в подземелье, по-моему, насмотрелись вдосыть. Но их же должно быть 4, — пожал плечами Леверлин, — или в крайнем случае 2. «Я вам открою страшную тайну», — сердито сказал Сварог. «Иногда достаточно всего-навсего одного. Поезд удержится, только не спрашивайте меня, почему, я сам плохо представляю». Он ошеломленно помолчал. «Есть в Хельстеде какое-нибудь государство?» «Что?» Леверлин смотрел непонимающе. «Да не должно здесь быть никакого государства. Откуда ему взяться?» «Так все-таки нет или не должно быть?» «Послушай, сам я здесь не бывал. Из всего сумбура, что нагородили вернувшиеся отсюда, удалось извлечь немного полезного, и никто еще не составил мало-мальски пригодного путеводителя. Но про государство не может быть и речи. Даже государство чернокнижников, магов, нечистой силы. Здесь только чудища и опасности. Да и кое-кто говорит о Хельстедском короле, но это еще не означает государство, согласись?» «Согласен», — сказал Сварог. «Но перед нами несомненный рельс. Рельсы — пути сообщения, государство. Если только это рельс», — сказала Мара. «Чертовски похож», — сказал Сварог. «Смотри, вон там». С той стороны, куда она показывала, появился движущийся предмет. Он словно парил над рельсом, мчался слева направо с приличной, но не столь уж безумной скоростью. Сварог торопливо вперился в подзорную трубу. Прямоугольная платформа, окрашенная ярко, весело, лимонно-желтой с синими разводами, вроде павлиньих перьев и белыми узорами. Там была еще надпись, несомненная надпись, светло-малиновыми буквами, но прочитать ее на таком расстоянии не удалось даже в Сварогову сильную трубу. Целеустремленно, с постоянной скоростью, совершенно бесшумно, огражденная высокими синими перилами, платформа пронеслась к горизонту, за каковым и сгинула во всей своей загадочности. Загадка? Сварог вспомнил заброшенное метро под Равеной, где за 5000 лет не вылетел ни один мозаичный камешек, не отлетела и чешуйка краски, не проржавел и крохотный болтик, даже пыли с паутиной не прибавилось. Поспешные версии, как известно, вещи рискованные, но почему бы и на поверхности земли древней техники не сохраниться столь же идеально? Стоит воспользоваться тестом Оккама и допустить, что это осталось с прежних времен, и получаешь простую, вполне пригодную гипотезу, не требующую нагромождения допущений и оговорок. Он посмотрел на клубок. Тот шевельнулся и покатил вниз по склону гораздо медленнее, чем катился бы обычный шарик. Сварог пустил коня следом. Клубок свернул, покатился параллельно рельсу, у ардах в 5 от него. Бесшумная, как призрак, платформа обогнала кавалькаду, всхрапнули кони. Сварог невольно вздрогнул от неожиданности, успел рассмотреть, что выглядит она как новенькая, точная копия первой, а вот надписи на борту разобрать не успел. Платформа выжимала лик 100 в час. Вскоре они увидели впереди остановку, станцию, разъезд. То есть это Сварог окрестил в уме строение остановкой и готов был отстаивать свою точку зрения в споре с любым оппонентом, подвернись таковой. Навехонький на вид павильон, изящно выгнутая белая крыша, 3 стены из малиновых и синих стеклянных блоков и вывеска, где синим по светло-серому значилась «Кардея». Клубок крутнулся на месте и замер. «Ну и что ты предлагаешь? Ехать?» — проворчал Сварог, как будто надеялся на ответ. Разума в клубке имелось не больше, чем в лесном орехе. Безмозглый сгусток магии Он был создан для одной единственной цели — единожды указать своему владельцу самую безопасную дорогу.